это опять возвращаюсь к крещению. Крещение, друзья, это не разовое переживание, не разовое событие в жизни моей, но на каждый день обновляющееся. Вот Павел говорит, каждый день умираю, а на самом деле живет. Даже камнями побили, не умер, а жил. И говорит, каждый день умираю. Однажды, говорит, такое положение было, это первое послание Коринфянам, первой главе. Говорит, такое обстоятельство окружило, такая трудность, что не надеялись оставаться в живых, это физически. А потом, говорит, взяли мы и приговорили себя к смерти. Но удивительные вот такие вот фразы. Некоторые не любят Библию. Но где интереснее найдешь? В сказках? В этих обманах, романах и прочее. Здесь вот прочитай одну главу и хватит беседовать. Я бы вас до вечера не отпустил бы. Я каждый день умираю. Но не все знают вот эту истину, друзья. И вот в этот момент, когда выхода нет, когда надо идти на компромисс, а на это легче идти, только дать согласие, обрезание признать, или закон признать. Вот в данном случае у апостола Павла признай закон, признай обрезание, и мы тебя выпускаем. Нет. А у меня такой момент был, и знаю, что почти у каждого был где-то момент, друзья. Вот я напомню однажды, когда уже собирались меня, ну вот, может, и слышали, даже такой был момент, применили такой наркотик под названием зомби, и чаем меня угостили. Я выпил глоток, ну, врачи, и я отключился на 18 часов. Но потом, когда уже пришел в себя, вот, ну и так дальше, я стал рассказывать, что это не врачи, это КГБ. Куда меня девать? Приехали два КГБиста и стали угрожать. Григорий Васильевич, вот папка, видишь, растет, следующий срок, не выходя. Наверное, пусть, что ж, растет, это ваше дело. Да нет, зависит от вас. Я говорю, а что от меня зависит? Замолчи. Я говорю, ну замолчу, только при условии. Они сразу ко мне, какое условие? Если умертвите. И все, на этом кончилось. Я вот понимаю апостола Павла. Приговорил на смерть. И все. И говорит, тогда Бог послал освобождение. И вы знаете, друзья, скольким Бог послал освобождение тем, которые уже не собирались оставаться в живых. И это истинная счастливая жизнь. Не дрожать за свою плоть, не бояться смерти. Это все входит в крещение, друзья. Вот эта решительность. И это все входит в это обещание. Да будет воля твоя. Не путайте крещение с крестом. Потому что часто скорбят, ропщут. Какой крест выпал вот этой сестре? Какой крест? Ай-яй-яй-яй-яй. Да крест, друзья, это личное мое обещание, которое за меня никто не может дать. Почему сказано «свой возьми крест»? А бремя, еще раз повторяю, бремя – это касается нас вместе, всех, взаимно. Если много детей, говорят, ой, какой крест. Можно бремя разделить, если много детей? У кого? Можно. Посетить, отпустить собрание, помочь материально. Разделили бремя? Разделили. Если даже муж неверующий, вот подойдет, побеседует, расскажет горе свое, помолится, уже становится бремя легче. Крест не отдавайте никому. Крест, друзья, никогда не бросайте. То есть не забывайте обещанного. И в кресте особая истина. Да будет воля твоя. Носить мертвость Господа Иисуса в теле своем, друзья, непрестанно, каждый день умираю. Каждый день умираю. Это для греха, для мира, для всех прелестей сатаны. Но вот эта смерть у меня действует посредством креста. И последнее хотел бы сказать, как дорог крест в очах Господа, и как сатана его пытается извратить. Вот когда крест был казнью высшей меры наказания, да? Скажите, вот вы, нетрудно догадаться, носили тогда крестики на шее? Почему нет? Потому что это был позор. Мог бы кто-либо из родственников крест поставить любимого своего на могиле? Не поставил бы. Потому что проклят всяк, висящий на кресте. Крест тогда – высшая мера наказания. Кто же может это сделать? Могли бы тогда где-то на храме водрузить этот крест? Нет. Почему апостол Павел говорит, насколько пытаются извратить крест Христов? Во что? Во все, что только можно. Я в одной женщине спрашиваю, вы верующие? Она, почему? А вы крестик носите? Это модно. И даже могут самые безобразные, легкого поведения, носить крестик. Когда меня спрашивают, а почему у вас креста нет? Почему вы не креститесь? Я поясняю, крест, крест, у меня в сердце. И я его добровольно взял и несу каждый день. И крестом умерщвляю все мои греховные наклонности. А таких крестиков хоть десятки, хоть сотни повесь, они никакой пользы не дают. Поэтому, братья и сестры, крещению надо что иметь в виду? Первое. Погрузиться в Бога Отца познанием, верою. В Иисуса Христа, как своего личного Спасителя. В Духа Святого, как учителя, наставника, советника. Погребтись в смерть, чтобы всегда смерть носить. И до той степени носить, вот каждый день. Когда вечеря Господня совершается, там мы всегда вспоминаем. Смерть Господню возвещайте, доколе Он придет. Но не только стихами, братья и сестры, не только пением, не только, может быть, проповедью в этот день. Смерть Господню возвещайте в домах ваших, на улице, на работе, в дороге, в библиотеке здесь у вас и в собрании. Когда люди видят и возвещение это читают, действительно сосед мой стал новым человеком. Почему? Умерло в него все старое. Не кричит, как раньше кричал, не ругается, не ссорится. Мирный стал, смерть Господня возвещается. Почему? Носит ее каждый день. Мы живые и непрестанно предаемся на смерть. То есть смерти навстречу идем, помогаем, предаемся. Особенно постом. Подходит пятница. Но, Адам, сегодня побудь в посте. Я даже вспоминаю, когда-то был у вас здесь, Ленинград был еще. Мы приехали с братом. У кого были, не знаю, и не надо. Я только вспоминаю, никогда не забуду такой момент. Приглашают нас в пятницу покушать. Это где-то было так, между завтраком и обедом. Мы говорим, ну, сестра, сегодня пост. Ой, я забыла. Да вы знаете, братик, я ко всем это хочу сказать. Голова у меня болит. И я еле-еле до 12, а потом кружится голова. Я в одном месте тоже так, подобно этому, спросил у сестры. Я говорю, сестричка, А сильно кружится, сильно, брат, падаю даже. Я говорю, а куда ж вы падаете? Ну, ближайшую на кровать, на диван. Вот, думаю, отдам, нет бы на пол. Нет, на кровать, на диван. И здесь, вот заметьте, как он сразу тревогу бьет внутри. Пост. У вас так не бывает, а? Ну вот вы и посмейтесь сами с себя. Ой, как это скорбно, друзья, скорбно. До 12 еле-еле. А не бывает, что вы до вечера ради Адама не кушаете? Некогда. Пообедай. Ой, да что-то есть не хочется. Да нет, подожди, до конца уже доделаю тогда. А уже и за обед дело идет. Адам доволен и молчит. Почему? Потому что я иду навстречу смерти. Я помогаю, я содействую смерти. И прямо сказано, мы живые, непрестанно предаемся на смерть. И понимаем, что когда объявляем пост, вот тогда-то надо бодрствовать. Кто же победит? Или плоть победит и сломит меня, или дух победит, и над плотью победа. Мы возвратились в собрание, беседовали, и когда пришли в собрание, и уже было 11 часов, хозяечка бегает, готовит нам ужин. Я еще спросил, как с головой у вас? О, забыла, забыла. И не кружится. То есть надо в посте, друзья, не в голодовке быть. Когда голодовка? А когда я не знаю, чего я пощусь. Нужно видеть нужды, скорби, страдания, гибель грешников, особенно наших близких, родных. Нужно видеть нападки сатаны в обольщении, как мы вчера беседовали. Кто побыл, думаю, помнит. Нужно видеть и надвигающуюся страшную ересь вокруг нас. И настолько быть в посте, что нужды, которые мне открывает Господь, гораздо больше нужды, которая здесь вот сосет меня. Гораздо больше. И тогда, когда нужда больше, вот мертвец лежит в доме. Мама уже, губы высохли. Ей говорят, мамочка, покушай. Она говорит, ой, не до еды, нет, не могу, потом. Может, водички хлебнет, не до еды. Как же до еды, когда столько горя, столько скорбей? Как же некоторым до еды? И даже и не понимаешь, что значит побыть в посте хотя бы один день в неделю. А ведь если кто понимает больше, и в среду бывают в посте. Вот что значит «носим мертвость Господа Иисуса». Над кем? Над моим Адамом, потому что мы погреблись с ним. Там мы в смерть Господа Иисуса, а у нас внутри каждый день понимаем, что только смертью Господа мы его удержим. И заключение этого контекста говорит так, когда смерть действует в нас, внутренно, через крест, тогда жизнь на окружающих. Видят, что мы носим мертвость. Понятно или что-то непонятно, друзья? Пожалуйста, есть, если у кого вопросы, задавайте. Все понятно, брат? Или ничего не понятно? А нужно ли все это знать, чтобы правильно жить? Или можно не знать, просто в Господа верить, его любить и жить? Как братик, если сможешь, я не возражаю. Если сможешь. Но знание, знаете ли, разве вы не знаете, что вы храм Божий? То есть знать – это первое и необходимо. Но только чтобы не на знание основываться, а на познание. Первое идет «знал», «я узнал», а потом «познал». Это глубже. И если кто не желает знать через Писание, Вот. И не хочет, уклоняется от этого, а само по себе. Таких Христос не желает иметь. Он не хочет нас иметь какими-то роботами, марионетками, а Он хочет с нами сознательно сотрудничать, чтобы все входило через мой разум, а не через какие-то магические силы, которые, кажется, сами приходят, сами мной руководят, а я предался им, и все. Все должно быть в нашем сознании, друзья, чтобы меня никакая еретическая сила не могла подменить вместо Иисуса Христа. Когда долго молятся и просят «Крести, крести, крести», доходит в истерику, нетрудно догадаться, кто же теперь займет меня. Я однажды пережил. А как это получилось? Почитал кое-что. И у меня не было еще опыта такого, что если я читаю кого-то переживания, это его переживания, это его опыт. А мне-то нужно получить, что Господь мне предназначил. И такое желание. Вот сейчас становлюсь на колени, и пока я не буду крещен Духом Святым, не встану. Прошу, прошу. Это было еще в моей молодости. И вдруг слышу вот так вот сзаду мне кто-то говорит: «Желаешь?» Я остановился. Страх такой напал. Почему? Я здесь хочу. Оно почему-то как Индия, понимаете? Не в дверь. Я поднялся: «Господи, не пойму, почему так?» И мне так просияло сразу. Я помолился: «Господи, сохрани меня от каких-то задних входов, через забор. Не то, что, как Христос говорит, я дверь». И по Слову Божию. И с тех пор я только встречал подобных, как одна сестричка мне исповедовалась, говорит: «Вот меня без конца голоса, голоса, голоса». Я говорю: «С чего это началось?» А у меня желание такое было: «Господи, заговори со мною, хочу слышать Твой голос, хочу слышать». Заговорил. Так нежно, так ласково. И теперь без конца богохульство, всякие нехорошие, непристойные слова: «Помогите, помогите». Или другой момент: «Хочу видеть Тебя, Господи, вот в терновом венце, покажись мне». Темно так в комнате, и на стене вырисовывается. Какой? А вот католической открыткой. Нас этим снабдили, везде мы видим. И вот так вот люди вместо живого Христа верою воспринимают Его на картинках. Или в кино, вот, которое повествует по Евангелию Луки, 15 глава, или какой там, ну не знаю какой, но о Христе там вот. Жизнь Иисуса Христа. Многие вот такого Христа, артистов, впечатлили в свое подсознание. И вот сестра говорит: «Показался, я обрадовалась, преклонилась, а потом он исчез. Я похвалилась другим». И вы знаете, что открылось без конца вот теперь в моем постоянном воображении, то с рогами, то с копытами, не могу никак избавиться. Вот что значит, друзья, не верою, а видением, на чудеса опираться. Когда люди прежде ищут чудеса, дары, но не Христа, я так представляю. Я жду, или кто-то с детей ждет папочку, вот-вот придет, гостинцу принесет, идет, открывает двери, гостинцу впереди. Гостинцы забрали, а папу опять в сторону толкнули и дверь закрыли. Даров полно, а Христа нет. Как это опасно, друзья. Еще есть вопросы у кого? Пожалуйста. Работа на физике, работа на спасти и молитву написано. Спасти и молитву. Ну, физически работали. И какая цель поста? Я, например, пощусь, а другие говорят: «Да что ты постишь? Ты насилуешь волю Божию. Принес свое время, Бог откроет, Бог там пошлет». Все так. Надоедливый ребенок просит, да и все. Ну да. Значит, первое, братья и сестры, Пост у нас, когда гонение было, все работали, тогда не так, как сейчас. И даже наблюдали за нашими рабочими, действительно они выдерживают, и по трое суток даже было. Было такое, кто помнит? Было. По трое суток за станком или копали. Любые работы, какие делали, и выносили. Какое было общение, насколько это была возможность, Господь один знает. Но это было необходимо, нужно. Желательно, чтобы освободиться от работы, это лучше, конечно. Но если есть возможность такая, а если нет, Бог пошлет силы даже из работы иметь общение с Господом. Второе. Просить в посте, молитве о том или другом, желательно все-таки согласовать со Словом Божьим, имеется ли на это воля Божия, угодно ли это Господу. Может быть, просить о том, чтобы как-то вот, ну, два брата стоят и молятся. И вот один брат: «Господи, ты знаешь, какой это брат, как ты его терпишь? Почему он до сих пор живет? Господи, услышь мою молитву!» А этот: «Господи, ты видишь, как он на меня нападает, а я ему сколько добра сделал». Угодно ли Богу вот такие молитвы? И что-то подобное этому, когда сказано: «Вы поститесь не на добро, а на зло». Если пост, молитва о моих близких, родных, друзей, то есть о раскаянии грешников, о возвращении семейного очага, кто-то еще не уверовал, кто-то уже верующий. Прямо сказано, есть обетование: «Веруй в Господа Иисуса, спасешься ты и весь дом твой». Но если кто о своих, и особенно домашних, не печется, отрекся от веры. Как? Печется? Да, попечение не только материально, об этом пекутся и мир печется. Ты же попечение почему прекратил духовное? Почему ты перестал молиться? Почему посты твои остановились? От веры отрекся, а верою обетование: спасешься ты, весь дом твой. Восхищение церкви – это в первую очередь сейчас, это самая первая очередь – восхищение церкви, потому что дух Антихриста уже он в действии, понимаете? Да и вообще во все времена. Отступление, отступление, отступление. Вот, это второе. И отступление, друзья, это не то, что перестали веровать. Это из истинной, живой веры познание нашего Господа Иисуса Христа чисто в такую мертвую религию, в обряд. Вот так, чтобы понятно было. Вот в чем заключается отступление. А что в Бога веровать? Больше будут еще. Даже в Христа веровать, но не в такого, какого на земле был. Вот такой уничиженный, такой презренный. А в Христа современного, богатого. Христа ученого. Христа, который целитель, вот целитель Христос, вот это да, это приятно. А что там Христос ни вида, ни величия? Кому такой Христос нужен? Так вот, в этом отступление. Вот. И затем восхищение, потому что сам Антихрист не откроется, пока не восхитится церковь. Я уж повторяю, вы потерять. Дальше что? Начинаются дни Антихриста, когда установит власть, наведет порядок. Подробностей всех не расскажешь, потому что с Божьей стороны будут еще две смоковни, две маслины, вот тоже вы читали, знаете, да? Вот это тоже будет. Начертание само, некоторые сейчас уже ужасаются от кассет, от различных там писем и прочее. А как вот, пластину будут вводить, вот уже начали вводить эксперименты правы. Ну, понятное дело, что лучше, если даже и будет, лучше не допускать. Но я думаю, вот, согласно так вот, как мы сегодня слышали, что все это приучивание людей к тому настоящему начертанию, чтобы не испугались, не боялись. Вот. И когда дойдет до этого, настолько приучат. Вот если вам еще вот так вот рассказать, 666, ну что это такое? Вот. Прежде всего, это человеческое число, так о нем сказано. Вот. И если юридически понимать, это код Антихриста. Вот, код. Ну так вот, закодирован он. Что касается подробнее, то все заключается «поклонись». Падши, поклонись. Божье число – 7, человеческое – 6. И все на нем построено. 6 – шестерка, шестерить. Все построено на шестерить. Вот кто был в лагере в заключении, там это очень легко понимается, друзья. Заходит вор в зону, воров ищет своих, братву свою, да? Мужик-работяга своих, где мужики поработать, может, скорее свидание дадут или лишнюю там передачку. А может, отпустят на свободу. Он трудится, трудится. Шестерка заходит, ищет оперчасть. Как бы послужить? Побольше придать, выдать. У меня шестерка так работала на оперчасть, так работала. Потом уже видит, что открывается. Говорит, слушай, Васильич, помоги мне, давай мы с тобой. Так вот, я тебе помогу. Я буду им ложь нести, а тебе будут письма идти домой, оттуда будут через них проверяться. И все, что ты не напишешь, все пройдет. И я только буду, значит, вот, ну, моя работа, скорее мне хочется освободиться. Я говорю, дорогой, несчастный ты человек. Друзья, в мире все построено. Вот не помажешь — не поедешь. И начиная от бригадира, мастера, там, или инженера, а к директору, о, это еще больше шестерить надо. Но ладно, мир. А в церкви, я иной раз так думаю, думаю, бедный пресвитер, в трех шестерках действует. Шестерить, чтобы уполномоченному угодить. Шестерить, чтобы угодить старшему пресвитеру. И шестерить, чтобы как-то Богу угодить, понимаете, чтобы в церкви его не разоблачили. Так действовали старшие пресвитера. И когда читаешь в 13 главе, если кто не поклонится, ни купить, ни продать, ни прожить невозможно. Вот что это все означает. Вот так будет в этом мире. Все подчинено ему. Все поклонятся. И он будет настолько это внедрять, что даже невозможно никак иначе, как если не поклонить. Только через смерть. Минуешь? Но кто миновал, вот в 6 главе души убиенные. 7 главу открываешь. Интересно, то вы встретите, скажете, наверное, это к церкви относится. В 7 главе такое число. 7 глава, 9 стих. Это после запечатления 144 тысяч. Я взглянул, и вот великое множество людей, которого никто не мог перечесть. Из всех племен и колен, и народов, и языков стояли перед престолом, но не на престоле. И пред Агнцем в белых одеждах с пальмовыми ветвями в руках своих. Ну и тут восклицали, это как подруга, подруга церкви. А потом ниже, 13 стих. И начал речь один из старцев, спросил меня, сии облеченные в белые одежды, кто? И откуда пришли? Кто это спрашивает? Иоанн. У одного из старцев. Скажите, если бы эта церковь была, Иоанн мог бы кого-нибудь увидеть в ней, знакомых? Он мог. Ведь до него-то умирали уже, видел. А вы знаете, что даже из Ветхого Завета многие будут в церкви. Во время Христа, когда умер, земля потряслась, гробы усопших святых открылись, тела воскресли, Для чего? Явились многим, чтобы войти в церковь. Они пожили, прошли через Голгофу, через жертву Господа Иисуса Христа, верою. Но неужели Авраам хуже нас, братья и сестры? А Моисей? А другие? Ну, это допустить только можно, это нельзя утверждать, братья и сестры. Но допускать нам разрешается размышлять. Я к чему это говорю? Иоанн обязательно из церкви кого-то увидел бы. А тут ему вопрос, кто они, как ты думаешь, а? Ну, кто? Он говорит, ты знаешь, господин. Я не знаю, не знаю. Я удивляюсь. Я видел, церковь сидит на престолах. А это кто? Не знаю. И вот ему пояснение. Это те, которые пришли от великой скорби. Они омыли одежды свои и убелили одежды свои кровью Агнца. За это они пребывают ныне перед престолом Бога. И служат ему день и ночь в храме его. И сидящий на престоле будет обитать в них, они не будут уже ни алкать, ни жаждать, и не будет палить их солнце, и никакой зной. Ибо Агнец, который среди престола, будет пасти их и водить их на живые источники вод, и отрет Бог всякую слезу с очей их. Так похоже на церковь, да? Часто проповедь об этом, но оно не мешает. Но, друзья, какой зной не будет палить? Почему не будут алкать, не будут жаждать? Потому что им поотрубали головы, они пережили смерть, муки и спаслись. После этого начинается страшный зной, адские муки. Особенно вот, ну, семь труб. Это еще, ну и все равно, даже вот в семи трубах, вот пятая печать, пятый ангел вострубил и увидел звезду, упавшую с неба на землю, дан был ей ключ от бездны, открывает, и оттуда саранча. И что вы думаете за саранча? Она 5 месяцев так измучит людей. И это ангелы, не сохранившие достоинства, вот те, которых увлек сатана с собой, 1/3 с неба. Они высиделись, они вымучились, они настолько обозлены и их выпускают. Для чего? Помучить оставшихся на земле после начертания. И кому опять? Это тем, о которых сказано. Люди... 5 месяцев мучения от всего мучения скорпионов так. Пожелает умереть, но уже смерти не будет. И все опять к тем, которые приняли начертание. Немножко дальше, в 15 главе. Вот поэтому хотелось бы, что, друзья, отметить. Вот эти люди прошли через смерть, и им уже блажение. Они не будут жаждать, алкать, зной не будет палить, но это потому, что они пошли на смерть. Вот как будут люди достигать спасения, друзья. Мы верою, вот только бы, ну трудно, конечно, отрекись, отвергни себя. Возьми крест свой, следуй за мною. Но как это тяжело, как это мучительно. Вот обрастаем, обрастаем, кричим, бедные, не хватает, скоро уже совсем ничего не будет. А посмотришь, все богаче, богаче, богаче. Все как-то вот не соответствует. Ну, все это, друзья, нам напоминает даже о том, ну пусть, если есть что-то, если что-то Господь дает, чтоб мы только благодарили Бога, не роптали, всем довольствовались. не тянулись бы, не стремились как в мире, так чтобы в нас, но чтобы мы везде были видны. Вот это христиане, вот это свет мира, вот это соль земли, это та ладья, в которую можно зайти для спасения. Вот такова должна быть церковь. Говорится, после тысячелетнего царства, когда закончится с этими восставшими, возбудителями сатаной, чтобы пойти на стан святых и город возлюбленных, они будут сожжены огнем, все, первым бросается туда сам дьявол, потом лжепророк, а потом сходит белый престол. И перед престолом предстают все, это называется второе воскресение. Блаженный свят, имеющий участие в воскресении первом. Над ним смерть вторая не будет иметь власти. Это те, которые не воскресли перед тысячелетним царством, не вошли в тысячелетнее царство. Но они теперь, то есть все, кто когда умер. Умер от Адама, вот от самого начала. И с ними поступает, написано, как пастырь отделяет овец от козлов. Задает иногда вопрос, по какую сторону хотел бы ты быть, брат, сестра? По правую, кричат. Далеко уже за церковью, далеко. Церковь, вы теперь понимаете, где тысячелетнее царство прошло, великая скорбь, и теперь суд у белого престола. Одним скажут, придите, благословенные. Вы знаете, много надо времени, чтобы все рассказать. Удивляешься, когда Петр во 2 главе 6 стих говорит, для того и мертвым было благовествуемо, чтобы они, подвергшись суду по человеку, плотью, жили по Богу духом. Ну как понимать? А потом тут же Петр продолжает, так и нас, подобно сему образу крещения. Не плотской нечистоты, а мытия. Какому образу крещения? Вот не покаялись, не послушались проповеди Ноя. Но Аной вошел в ковчег, и дверь затворились. Дождь пошел. Пока еще ничего страшного, дожди-то нас не пугают. А потом открылись окна небесные. Знаете, что до потопа наша земля обтянута была оболочкой водяной. Вот сверх атмосферы воздушной. Водяная оболочка. Какой толщины, не могу сказать. Может метр, может больше, может меньше. Но вокруг нашей планеты. И когда нагревалась, вот когда читаете, отделил воду от воды. Твердь, вода здесь, вода там. Теперь грех доводит до чего? Тогда было очень хорошо. Водяное отопление, и по всей земле была одинаковая температура. А потом, говорит, вот теперь, после потопа, ночь, день, зима, лето, осень, весна будут постоянно. То есть в одном месте будет жечь, в другом холод. И вот эта вода, когда слилась на землю, и люди поняли, все. Ну, может, она не сразу так, открылись еще и бездны, понимаете, все. Конец, гибель. Ну, можно на дом забраться, мало. На дерево достает, на гору. А смерть смотрит в глаза, или сам смерти смотришь. Что теперь делать? Вспоминает проповедь. Каются, Господи, спаси, Господи, прости. Господь говорит, принимай крещение. И в воду, буль. А Христос проповедует. Кому? Сошед в преисподнюю, проповедовал. Кому? Вот непокорным. Во время потопа. Но только кто покаялся, теперь Петр говорит, Вот те, которые обратились, они подверглись суду по человеку, плотью. А теперь ожили духом. То есть спасение. А в церковь войдут или не войдут, не знаю, друзья. Но Христос успел везде. И на земле, и под землей. Всех посетил. Одним сказал, спасаетесь, только когда воскреснете перед белым престолом. А другим сказал, а вы теперь осуждены навеки. Воскресают, воскресают, воскресают, предстают. И вот он говорит, войдите, благословенные. Я алкал, вы дали мне есть, жаждал, вы напоили. Господи, когда? А то, что вы сделали одному из наименьших, сделали мне. Оно и к нам подходит, братья и сестры. Но это сказано людям, которые жили до Христа, не зная того, что мы знаем. А вот вы никогда меня не напоили, не накормили, не заметили, не посетили. Когда, Господи, вы не замечали никого из наименьших моих? Отойдите, проклятый, в огонь вечный. И пойдут сие в муку вечную, а эти в жизнь вечную. Вот это будет последнее. Потом земля и все дела на ней сгорают. Это переплавка, горящая магма, может быть, остынет, потому что сказано новое небо и новая земля, на которых обитает правда. Начинается новая эра, новое человечество. Но это уже под управлением, под царством самого Господа Иисуса Христа. А что касается Давида, друзья, я подтверждаю Писанием, чтобы никто не усомнился. Это Иезекииля, 37 глава. Здесь описывается, какой будет храм, какие размеры храма. Вот, это все на тысячелетнее царство указывает. А потом 37 глава, 24 стих говорит, «А раб мой Давид будет царем над ними и пастырем всех их, и они будут ходить в заповедях моих, и уставы мои будут соблюдать, и выполнять их, и будут жить на земле, которую я дал Давиду». То есть это все будет совершаться в Палестине. Так, и Иакову, на которой жили отцы их, там будут жить они, и дети их, и дети детей их вовеки. И раб мой Давид будет князем у них вечно. Даже дважды повторяется. То царем, то князем. Конечно, царь сам Христос вовеки веков. Приготовьтесь к восхищению. Вот это вот все вопросы, они могут понятны или непонятны, они нам не очень-то нужны. А самый главный вопрос, это почему все так рассказано? Чтобы нам найти, где мы есть и что ожидает нас завтра. Вот почему, еще раз напомню, на первой очереди восхищение церкви. Это уже вот шаги. Но о восхищении церкви очень мало сказано. Очень мало. Потому что церковь восхищается, друзья, каждый день. Как умер, так и восхищается. Как умер, так и восхищается. И наполняется, наполняется, наполняется, наполняется. Оставшихся к восхищению будет, может быть, очень мало. Очень мало. Потому что церковь наполняется, наполняется. Ее в целом будет много-много. Но не к концу, как бы вот конец это восхищение церкви. Вот это понятно или нет? Вот. А религия увеличивается, увеличивается и увеличивается. И поэтому многие вот в этом и не поймут, почему вас мало. А вот там, где тесные врата, там и меньше. Где широкие, туда больше идут, потому что меньше сопротивления. Туда легче нашей адамовской природы. Так, наверное, пока не скажешь, вам хватит. И не кончится. Давайте закончим, помолимся еще. Услышь слова мои, ты ныне нужду мою уразуми. Твои люди. Его.